Не правда ли, эти улицы Парижа вдруг разветвляются? Они неспокойны, не правда ли? Не всегда все в порядке, да и как это может быть? Бывают несчастные случаи, собираются люди, приходя с соседних улиц столичным шагом, едва прикасающимся к мостовой. Всем любопытно, но все и боятся, что будут разочарованы, они быстро дышат и выпячивают свои маленькие головы. Но, прикоснувшись друг к другу, они низко кланяются и просят прощения. «Очень сожалею, это вышло нечаянно. Страшная давка, простите, прошу вас. Это получилось очень неловко с моей стороны, признаю. Меня зовут Жером Фарош. Я бакалейщик с Рю де Каботен. Позвольте пригласить вас отобедать у меня завтра». «Моя жена тоже была бы очень рада». Так они говорят, а улица оглушена, и дым из труб ложится между домами. Ведь так оно бывает. А возможно ли, чтобы на оживленном бульваре аристократического квартала остановились вдруг две коляски? Слуги с серьезным видом открывают дверцы. Выскакивают 8 благородных сибирских волкодавов и с лаем прыжками несутся по мостовой. Так вот, говорят, что это переодетые молодые парижские франты. Глаза его были почти закрыты. Когда я умолк, он засунул в рот обе руки и рванул нижнюю челюсть. Вся его одежда была замарана. Его, может быть, вышвырнули из пивной, а он еще не уяснил себе этого. Был, наверное, тот короткий, вполне спокойный перерыв между днем и ночью, когда голова у нас неожиданно для нас повисает, и когда все, хотя мы этого не замечаем, останавливается, ибо мы ни на что не глядим, и потом исчезает. А мы, согнувшись, остаемся в одиночестве, затем озираемся, но уже ничего не видим, даже сопротивление воздуха уже не чувствуем, но внутренне твердо помним, что на определенном расстоянии от нас стоят дома с крышами и, к счастью, коленчатыми дымоходами, через которые темень втекает в дома, через чердачные клетушки, в многоразличные комнаты. И это счастье, что завтра будет день, когда, как это ни невероятно, можно будет все видеть. Тут пьяный вскинул брови так, что между ними и глазами возникло сияние, и с паузами сообщил. «Вот, понимаете, какое дело! Меня, понимаете, клонит ко сну, поэтому я пойду спать. У меня, понимаете, есть зять на Вацлавской площади. Туда я и пойду, потому что там я живу, потому что там у меня есть постель. Сейчас я пойду. Я только, понимаете, не помню, как его зовут и где он живет. Мне кажется, я это забыл. Но это ничего, ведь я даже не помню, есть ли у меня вообще зять. Теперь, понимаете, пойду. Думаете, я найду его?» На это я отвечал без раздумья. «Несомненно. Вы из чужих краев, и ваши слуги случайно не с вами. Позвольте мне проводить вас». Он не ответил. Я жестом предложил ему взять меня под руку.